Часть 15. Рабство. «Ой, мамочка, роди меня обратно!» Тихо стонал Санти, растирая перетруженные мышцы колодоновым маслом. «Да что же он сегодня так взбесился-то?» «А хрен его знает!» — пробурчал Храд, выглядевший ничуть не лучше. «Сдурел, наверное». Кертал этим вечером действительно как с цепи сорвался и устроил четверым ученикам такую тренировку, что они едва не умерли от переутомления прямо в зале. Кузнец вчера предупредил, что сегодня в дом стали приходить не нужно, и друзья обрадовались, думая, что удастся отдохнуть. Ага, как же, разогнались. Старый мастер откуда-то узнал, что 4 оболтуса свободны, пришел в казармы и забрал их, несмотря на унылый вид бедняк. Привел в тренировочный зал императорской стражи и устроил тренировку. 8 часов гонял так, что и вспоминать не хотелось. А потом заставил отрабатывать железную рубашку. Тут уж они взвыли. Старик легко перемещался между учениками, ни на мгновение не прекращая охаживать их своей окованной железом палкой. Когда, наконец, отпустил, они едва могли ходить. Слава единому! Хоть до казармы было недалеко, кое-как добрались. Со стонами, поддерживая друг друга. Тинувель тоже массировал себе ноющие ноги. Вообще-то говоря, сегодня он перенес тренировку куда легче друзей. Но пренебрегать массажем не стоит, иначе завтра нелегко придется. В последнее время у эльфа было на редкость паскудное настроение. Причина? Вынуждены участие в допросах пойманных паладинов. Не нравилось это принцу. Ох, как не нравилось! Грязным он себя после этого чувствовал. Понимал, что другого выхода нет, но все равно не мог простить самого себя. В последнее время он по просьбе Ланига Арвартона обучал искусству Кельделле-Эрт группу молодых палачей и целителей, к которым присоединился мэтр Эстеван. И что странно, у пожилого человека начало получаться быстрее, чем у кого-либо другого. Впрочем, а кто лучше него знал человеческую анатомию? Не было таких. Знания палача восхищали Тинувеля. Не зря мэтр читал лекции по хирургии на целительском факультете Торсидарского университета. Совсем даже не зря. Студентам, конечно, приходилось ради того приезжать в казармы и спускаться в пыточные подвалы. Но они не жалели, таких знаний не мог им дать больше никто. Да и сам Эстеван порой практиковал, особенно когда требовалась сложная операция. Далеко не совсем можно было справиться магическим исцелением, к сожалению. Зато при совмещении 2 способов лечения результаты получались на удивление хорошими. Как жаль, что свои знания мэтр вынужден использовать для выбивания показаний из всякой сволочи. Да нельзя жаль, а иначе нельзя. Это понимал даже эльф. Нельзя давать зверям спокойно добиваться своих целей. Все вокруг уничтожат и изгадят. Именно потому Тинувель и согласился обучить молодых палачей Кельделле-Эрт. Этот метод был все-таки куда гуманнее, чем пытки. Эннет пластом лежал на кровати и едва дышал. Сил не было даже пошевелиться. Надо бы растереться маслом. Мышцы со связками то и дело хватало судорогами. Но граф не мог заставить себя сдвинуться с места. Однако он не жалел, слишком много намучился за прошедшее время, слишком изменился. Пусть будет трудно, ничего, как-нибудь справиться. Зато раньше он бы и 10-й доли того, что сегодня выдержал, не вынес, помер бы просто. «Эннет!» — позвал его Храд, Но юноша только что-то невнятное промычал в ответ. Орк вскинул брови и кряхтя поднялся на ноги. Подошел к кровному брату и внимательно смотрел его. Похмыкал, вздохнул и сказал: «Тини, иди сюда. Надо этому хмырю ленивому тоже массаж сделать, а то завтра не встанет». «Сейчас?» — отозвался певучий голосок эльфа. «Только ноги закончу растирать и приду». «Не надо!» — испугался Нед, прекрасно зная, что будет, если эти два неугомонных возьмутся за него. «Надо!» — довольно осклабился Урукхай. «Ишь, разлегся тот, как шалюха, после трудовой ночи. Вот сейчас, как придет мастер Картал, так эйк устроит нам еще одну тренировочку до утра». «Нет!» — раздался в ответ возмущенный вопль трех луженых глоток. «Совсем обалдел!» Храд принялся довольно ржать, смотря на перепуганные физиономии друзей, за что немедленно и получил по голове тремя подушками. Даже Энет отметился, несмотря на всю свою усталость. Орк, впрочем, в долгу не остался, и в комнате на некоторое время воцарился веселый бедлам. «Хватит вам!» — рявкнул Санти через пару минут. «А то сейчас придет комендант и выпалит, в придачу к прочим радостям. Охота?» «Не-а», — ответил за всех орк. «Тини, ты закончил уже свои копыта мучить?» «Закончил», — улыбнулся эльф. «Только копыт у меня нет, извини уж». «Нет, так нет, один хрен», — отмахнулся Храд. «Бери масло, идем этого вот графенка пользовать». «Задрали, дархоты хмыреобразные!» Устало простонал Энет, с трудом стаскивая рубаху. Понял, что от этих двоих все равно не отвяжется. Да и то массаж не помешает. Совсем даже не помешает. Тинувель набрал в ладони немного колодонового масла, уселся на юного графа сверху и принялся перебирать его мышцы. Лучше принца массаж никто из четырех друзей делать не умел, разве что покойный Лек. Но о наставнике они избегали говорить, слишком больно было его вспоминать. Энет тихо подвывал, иногда даже колотил по подушке кулаками и выгибался. Орк с эльфом перебирали каждую его косточку и каждое сухожилие, что было весьма больно. Наконец пытка закончилась, зато после нее юноша вполне мог передвигаться и чувствовал себя довольно бодро. Внезапно дверь в их комнату распахнулась, и на пороге появился Ланни Карвартон. Четыре пары глаз уставились на него. Затем три из них повернулись к смущенному таким оборотом дела орку. «Накаркал, зараза!» — почти неслышно прошипел Санти. «Кого это он накаркал?» — добродушно поинтересовался начальник стражи, обладавший на редкость хорошим слухом. «Меня, что ли? Пророк у нас завелся?» «Выпороть бы этого пророка, чтоб языком не ляпал бестолку!» — буркнул смущенный скоморох. «Выпороть!» — приподнял брови Ланник, ухмыльнувшись себе под нос. «Это да, это полезно всем четверым. И почему это ум так хорошо через поротую задницу в голову входит? Всегда интересовался этим вопросом. Факт ведь неоспоримый». Друзья переглянулись. Храд незаметно постучал себя по голове, сообщая Санти все, что о нем думает. Остальные тоже смотрели на скомороха весьма неодобрительно. Совсем даже не обязательно подавать старому мастеру светлые идеи. У него их и без того хватает. «Собирайтесь», — приказал начальник стражи. «Мы же только после тренировки», — — вздохнул Энет, понимая, что все равно никуда не деться. — Да? — деланно удивился старый мастер, продолжая посмеиваться в усы. — Ну, тогда ладно, отдыхайте. А то мы тут идем корабль работорговцев потрошить. Думал, вы хотите поучаствовать в всем благом деле. — Хотим! — так и подпрыгнули все четверо, сразу напрочь забыв об усталости. — Я почему-то так и думал. Довольно покивал Ланик, затем бросил на кровать Санти четыре черных обтягивающих костюма с капюшонами. — Одевайте, маски обязательны. Смотрите мне, чтобы глаза наружу выглядывали. Из оружия берите нунчаки и сюрикены. Этого хватит.